Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Нет ни одного имени под небом, данного нам, которым мы бы могли спастись, кроме имени Иисуса Христа. Так и нет другого учения во всем мире, которое бы указывало прямой путь для достижения вечного блаженства и земного благополучия, кроме учения евангельского. Мы удивительно, легкомысленно, подчас даже и преступно относимся к устроению своей жизни. Ведь любой строитель, приступая к какому-либо постройке здания, он к нему не приступит, прежде чем не сделает расчета, не составит сметы там, и других соображений не произведет. Никакой каменщик не положит ряд кирпичей, если он прежде их не вымерит. А мы сплошь и рядом устраиваем свою жизнь так, что нисколько не задумаемся над какими вопросами, имеющими смысл и значение нашей жизни. Мы не имеем никакой мерки для оценки правильного течения нашей жизни. Поэтому и вот получается, что вот наши постройки жизненные, они часто терпят крушение и под своими развалинами часто тяжко ломают нас. И это будет совершаться, мы этой ломки не избежим, это крушение, потому что мы пренебрегаем единственно истинным и правильным путем, который показан нам Господом в своем евангельском учении. И в настоящее время многие миллионы людей, которые называются христианами, признают Евангелие первую книгою в мире, книгою, в которой содержится учение Господа нашего Иисуса Христа о том, как надо здесь жить на земле, чтобы сподобиться после смерти за гробом вечно блаженной жизни, а также и на земле здесь земного благополучия. Но что удивительно, к прискорбию нашему, очень немногие следуют тому, что написано в Евангелии. Большинство не берут в руки Евангелия и не проверяют себя по Евангелию. Брали ли вы в свои руки Святое Евангелие с той целью, чтобы проверить, к тому ли пути вы идете, какой в нем указан Господом нашим Иисусом Христом? Если этого не делаете, то вы совершаете роковую ошибку, гибельную для вас. Этим вы показываете, что вы ни во что цените божественную кровь, пролитую Господом на кресте, и ни во что не цените и возвещенное им Святое Евангелие, которое есть путь, истина и жизнь для всего мира в целом, и в частности для каждого человека. Не проходит дня, чтобы мы перед зеркалом несколько раз не посмотрели на себя, чиста ли наша одежда или лицо наше не запачканное. Тем не менее, годами, а может быть даже и во всю жизнь, мы никогда не проверяем опрятность и чистоту нашего нравственного облика, противопоставив себе как зеркало совершенный образ Христа Спасителя, запечатленный нам в Евангелии. Если мы уважаем, почитаем какого-либо писателя или мыслителя, то мы непременно стараемся узнать о содержании их произведений, интересуемся, познаем. Эта книга является нашей настольной книгой. Так почему же мы, христиане, которые призваны любить добро, истину, справедливость, братскую любовь, почему же мы пренебрегаем Иисусом Христом и Его учением? Ведь Иисус Христос жил и страдал по любви к человеческому роду. Почему мы пренебрегаем, даже у нас нет простого любопытства к чтению, изучению святого Евангелия? Почему у нас чтение Евангелия находится в каком-то забросе, загоне? Мы хотим познать истину, ищем истину, но мы никогда ее не найдем, потому что мы пренебрегаем источником истины, святым Евангелием. Если мы хотим посмотреть на солнце, то мы должны свой взор поднять к небу. Так и мы, если хотим познать путь жизни своей, мы должны обратиться ко Христу. Нигде мы не найдем такого ясного, полного ответа на все запросы нашего духа, кроме как Евангелия. В учении того, кто сказал, «Аз есть путь, истина и жизнь». Люди, изнывающие под бременем неправды и беззакония. Как бы так говорит Спаситель в своем Евангелии, обращаясь к всему человеческому роду. Жизнь, которую вы себе избрали, она не может дать вам счастье. Зло рождает только зло. А истинное счастье, высшее благо, есть добро, которое рождается исключительно только любовью и добром. Если вы хотите обрести его, если вы тяготитесь существующим злом в мире, то придите ко мне, научитесь от меня. Слова мои прольют целебный бальзам на ваши измученные больные души. Я покажу вам путь и покой вашей души. Беззаветно предайтесь моему учению. И идите по колее, которое я проложил перед вами. И вы увидите, что их мое благо, бремя мое легко есть. После долгой темной ночи с моим пришествием в мир наступил светлый тихий день. Царствие Божие приблизилось. Оно возле вас, оно около вас. Только нужно, чтобы оно проникло и охватило сердце ваше. Источник всякой разумной нравственной деятельности, начало жизни человека. Очистите в своем сердце место для Бога. Дайте вашей жизни простор, добру и истине, и освободитесь от гнетущих вас лжи, насилия и грубого себялюбия. Если действительно мы так вот серьезно хотим отнестись к вопросу о том, как нам надо жить, то мы никак не можем пройти мимо Евангелия, потому что только в нем мы можем найти ответ на вопрос о смысле жизни. Христианство поразило иудейско-языческий мир новизной своего нравоучения. Новизна эта заключалась в том, что христианство указывает, что для достижения спасения оно указывает праведную жизнь как необходимое условие. Но эта праведная жизнь, она ставится также в зависимость от веры в Господа нашего Иисуса Христа как Сына Божия, веру в Его искупительные заслуги, которые Господь совершил своим крестным страданием, своим святоносным воскресением. Без этого никакая праведность человеческая, она не может даровать нам спасение. И до пришествия Христова в Ветхом Завете были праведники, и они искали спасение, стремились к спасению и делали добрые дела, но спасения они не получали. Спасение пришло только с пришествием Христа Спасителя на землю. Без крестных страданий не могло быть отпущения грехов людям. Только вот после крестных страданий, только после славного воскресения Господа на небо и воскресения, только вот с этого же момента уже людям дарована вечная жизнь, и люди избавлены от опасности вечной погибели. Поэтому, если мы желаем себе добра, если мы и ищем себе спасения, то надо прежде всего быть истинным последователем Христовым. А для этого нужно исполнять Его заповеди. А чтобы заповеди исполнять, надо знать Христово учение, то есть евангельское учение, и быть верным, постоянным, так сказать, верным, достойным учеником Христовым, да. Надо иметь такую постоянную и жажду вот, искания правды Божией, да. И вот только вот это, если мы так постоянно, настойчиво будем стремиться ко Христу, искать оправдание у Него, творить Его волю, это именно нас и соделает, что мы будем в числе Его учеников, в числе Его избранников. А поэтому это возлагает на нас большую ответственность, чтобы мы серьезно и тщательно относились ко всей своей жизни, к каждому своему поступку. Царствие Божие, Господь говорит, нудится, и употребляющие усилия восхищают его. Видите, что без усилия, без силы невозможно наследовать Царствие Небесное. Значит, нужно усилия употреблять, требуется внутренняя борьба. Борьба с своими дурными всякими влечениями, наклонностями, страстями. Потому что если мы не будем бодрствовать над собой, то мы, вот именно, может легко с нами именно случиться авария, крушение. Ведь вы сами знаете, что когда строить какое-либо большое здание, то внимательно следят за каждым кирпичиком, чтобы он был правильно положен. Чтобы если неправильно положен кирпич, он может быть причиной аварии всего здания. Так вот и в жизни христианина. Если человек не будет трезвиться, не будет бодрствовать, да, и положит именно вот в свое здание души неправильно положенный кирпич, какое-либо дурное дело, то это может быть причиной его крушения, гибели его. Да. Ведь мы знаем из житейского опыта, что небольшая капля болотной грязи, если она попадает струю какой-нибудь чистой воды, ручей, то хотя эта капля может на глаз и неприметна, но растворившись в воде в чистой, она уже создает муть, портит чистую воду и делается источником всякой бактерии и всякой болезни. И это как закон в физическом мире, такой закон и в духовном мире. Яд, в какой бы дозе он не был принят, да, он так ядом остается. Так же и зло. В каком количестве бы зло не было бы, да, оно остается злом, и оно причиняет величайшей душе вред. А поэтому, еще раз повторяю, что надо нам внимательно и серьезно относиться к путям своей жизни, в особенности к устроению нашего душевного спасения. Без этой внутренней собранности, без этой внутренней борьбы не может быть плода, не может быть успеха в нашей духовной жизни. Вот мы говорим о значении Евангелия, о его важности. Да. И вот мы можем сравнить, насколько благотворно действие Евангелия на человеческие души. Возьмем наших предков. Называлась Святая Русь. Почему? Потому что наши предки воспитывались, учились только на чем? На псалтирии и на евангельском учении, на Евангелии. Поэтому и благочестие процветало. Люди были благочестивые. Сколько из мира людей шло в монастыри, потоки были желающих именно подвязаться, служить Господу в иноческом чине. Да. В России было более 1500 монастырей, да, и не хватало, да. И, а вот сейчас сравним, посмотрим. Сейчас монастыри возрождаются, восстанавливаются, но насельников нет, кадров нет, желающих нет идти в монастыри. Да. Это вот следы, то есть следствие, что тогда люди воспитывались на благочестивом учении, и было стремление к благочестию. Сейчас люди воспитываются на телевизорах, и плоды вот такие, да, дает. Мы ублажаем преподобного Сергия, преподобного Серафима, да. Наши наставники, да. А ведь они же тоже именно благочестие черпали из Христового учения, из евангельского учения, да. А преподобный Серафим повествует, что он с Евангелием никогда не расставался. Он всегда его носил или за палочкой, или в сумке своей, за плечами. И преподобный Серафим особенно в своих наставлениях, да, указывает на важность чтения Евангелия. Он даже говорит, что надо Евангелие так знать, как бы плавать в нем. Как свои 5 пальцев надо знать Евангелие, да. И преподобный Сергий тоже был именно из благочестивой среды воспитан, да. И сам тоже вот на этих партиях воспитался. И посмотрите, какие плоды дало это. Мы знаем, что из обители преподобного Сергия вышедшие его ученики основали на Северной Руси около 70 монастырей. Это рассадников христианской культуры. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем много дальше говорить, да. Я думаю, понятно, да. Только поймите, что без Евангелия вам не обойтись. Если вы хотите себе спасение, если вы хотите быть христианами не на словах только, а быть действительно учениками Христовыми, если вы любите истину, любите добро, любите любовь, правда, то без Евангелия вам не обойтись. Только Евангелие вас научит всему доброму и даст вам силы к совершению этого христианского подвига. Аминь.